Глава 5. Вульф в тот вечер был воплощением такта и внимания. Я успел к ужину, но за столом он не позволил мне ни слова сказать о поездке в White Plains. Впрочем, о серьезной беседе не могло быть и речи, ибо в это время Вульф обычно включал радиоприемник. Он любил говорить, что нынешний век – это век домоседа. В прежние времена, удовлетворив страсть к познанию истории трудами Гиббона, Ренки, Тацита или Грина, человек, чтобы узнать о своих современниках, отправлялся путешествовать. Ныне, когда надоедает читать мемуары римских императоров Гальбы или Вителия, можно, едва привстав в кресле, повернуть ручку радиоприемника. Передача, которую Вульф старался не пропустить, называлась «Веселые парни». Почему она ему нравилась, убейте, я не смог бы вам рассказать. Он слушал ее, сложив на животе руки с переплетенными пальцами, закрыв глаза и как-то странно сжав губы, будто что-то держал во рту и вот-вот готов был выплюнуть. В такие часы я старался исчезнуть из дома, отправлялся на короткую прогулку или что-нибудь в этом роде. Я предпочитал другие программы, а это казалось мне порядком вульгарной. После обеда, когда мы перешли в кабинет Вульфа, я коротко рассказал ему о своей неудаче. Чертовски неприятно было извиняться, потому что в таких случаях он всегда убивал меня своим великодушием. Он был уверен, что я сделал все возможное, но неблагоприятное стечение обстоятельств оказалось сильнее нас и все такое прочее. У меня создавалось впечатление, что его мало интересовали как мой рассказ, так и мои извинения. Я попробовал для затравки заставить его придумать, как побудить окружного прокурора все же пойти на пари, но Вульф остался равнодушен к моим идеям. Я предложил еще раз попробовать Дервина, но он ответил, что, пожалуй, этого не следует делать. «Лягушки не умеют летать», – глубокомысленно заметил он, внимательно разглядывая увядший стебель «Симбидиум Александерри», который принес ему садовник Хорсман. «Ему не хватает воображения, даже самой его малости». Судя по твоим рассказам, он вообще лишен воображения. Флетчер М. Андерсон, тот, разумеется, не упустил бы такой случай. Он богат, тщеславен и далеко не дурак. Он бы сразу сообразил, что вскрытие можно произвести без лишнего шума и огласки. И если оказалось бы, что я не прав, он получил бы свои 10 тысяч. А если бы проиграл мне эту сумму, все равно оказался бы в выигрыше. Как прокурор он получил бы громкое, можно сказать, сенсационное дело, а в моем лице источник дальнейшей информации. И все за свои 10 тысяч долларов. Твоя поездка в White Plains – это обычная коммерческая сделка. Ты мне, я тебе. Окажись Андерсон на месте, он так бы отнесся к этому. Возможно, сделка еще состоится. Она заслуживает некоторых размышлений. Кажется, сейчас пойдет дождь. «Вы меняете тему», – не сдавался я упорно, не покидая своего стула, хотя чувствовал, что начинаю действовать ему на нервы. «А что касается дождя, то он собирается уже давно. Когда я ехал назад, я тоже это заметил. Ждете, чтобы он смыл все следы?» Склонившись с лупой над больным цветком, он продолжал оставаться невозмутимо спокойным. «В один прекрасный день, Арчи, когда мое терпение лопнет, тебе придется жениться. Выбирай женщину с ограниченным умом, ибо только такая способна будет оценить твои потуги на сарказм. Когда я сказал о дожде, я заботился о твоем комфорте и здоровье. Сегодня мне в голову пришла мысль, что, пожалуй, следует съездить на Салливан-стрит. Впрочем, это можно сделать и завтра». Надо было хорошо знать Вульфа, а я хорошо его знал, чтобы понять, как искренне он это сказал. Для него всякое перемещение за пределы особняка было дело крайне неприятным и нежелательным, а если еще в дождь, то и вовсе безрассудным. «Я по-вашему сахарный?» «Конечно, я поеду на Салливан-стрит. Это один из вопросов, который я собирался вам задать. Как вы думаете, почему Анна Фиоре упорно не отвечала на вопросы сыщика О'Грейди? Не потому ли, что у того нет ни наших с вами манер, ни нужной обходительности?» «Вполне возможно, Арчи. Неплохой вывод. Тем более, что и Солу Пензеру, которого я послал туда, удалось добиться от нее всего лишь согласия на встречу. В остальном она продолжала играть в молчанку. Так что твое обаяние и вежливость здесь очень бы пригодились. Если она сможет, пригласи ее к нам завтра к 11 утра. Это не повредит. Крепость заслуживает того, чтобы осада велась по всем правилам военного искусства. Я привезу ее сегодня. Не стоит, лучше завтра. Я предпочел бы, чтобы сегодня ты был свободен и бездельничал, пока я буду мудрить над этим загубленным цветком. Он безнадежен, это ясно. Как я уже говорил, твое присутствие иногда мне просто необходимо. Оно напоминает мне о том, как хорошо, что вместо тебя тут нет кого-нибудь другого, например, жены, от которой так просто не отделаешься. Еще бы, сэр, осклабился я. Валяйте, что дальше? Я весь внимание. Не сейчас, Арчи, не в такой дождь. Ненавижу дождливую погоду. Ладно, тогда я задам вам свои вопросы. Как вы догадались, что Карло Маффи убит? Как узнали, что Барстоу отравлен и в его теле застряла игла? Теперь я понимаю, как можно было ее туда загнать после того, как это продемонстрировал нам парень из фирмы спортивных товаров. И все же, как это вас осенило? Вульф опустил лупу и вздохнул. Я знал, что начинаю уже злить его, но кроме простого любопытства, мною двигал также и профессиональный интерес. Он не догадывался, что, несмотря на мою веру в безошибочность всех его решений, я сам тоже мог бы действовать куда более целеустремленно, если бы знал, что там варится у него в голове. Если я не стану расспрашивать, он сам никогда не поделится ни самым великим, ни ничтожно малым из своих планов. Вульф вздохнул еще раз. «Арчи, Арчи!» «Разве я не говорил тебе, что ответил бы великий Веласкес, если бы ты вздумал приставать к нему с вопросом, почему рука его Эзопа не опущена свободно вдоль тела, а спрятана в складках одежды? Должен ли я снова напоминать, что можно пройтись по следам открытия ученого, и он с готовностью объяснит тебе каждый свой шаг? Но бесполезно просить об этом художника. Он как жаворонок в Поднебесье, или орел в полете, не оставляет следов. Сколько раз я твердил тебе, что я художник. Не надо сейчас об этом, сэр. Просто скажите, как вы узнали, что Барстоу был отравлен? Вульф снова взял лупу. Я сел, раскурил еще одну сигарету и приготовился ждать. Наконец, когда терпение мое было на исходе, и я решил встать и, захватив какую-нибудь книгу или журнал, уйти в гостиную, он заговорил. Карло Маффи мертв. Избит, возможно, ограблен. Случай достаточно банальный, если бы не телефонный разговор и объявление в газете. Телефонный разговор представляет некоторый интерес, но главное в нем – угроза и ответ. Я не из пугливых. Объявление кое-что уточняет. До него Маффи был в одном качестве. После него, помимо прочего, стал еще и мастером, способным соорудить нечто очень сложное и хитроумное, что должно «сработать», в кавычках. Слово «механизмы» делает объявление любопытным, дающим пищу для размышлений человеку с умом изобретательным и пытливым. А потому в силу такой же случайности, какой является, скажем, зарождение жизни на Земле, Маффи становится человеком, который вырезает из газеты сообщение о смерти Барстоу и делает это утром в день своего исчезновения. Поэтому прочитай сообщение о смерти Барстоу еще раз, чтобы найти в нем то, что имеет прямое отношение к Карло Маффи. Простой рабочий, итальянец, иммигрант и известный профессор, богач, ректор университета. Какая может быть между ними связь? И тем не менее, она должна быть. Несочетаемость всех этих событий может сделать эту связь тем более очевидной. Вот тебе газетное сообщение. Ищи эту связь, если она есть. Останавливайся и думай над каждым словом и переходи к следующему только тогда, когда полностью уверен, что за этим словом ничего не стоит. Но больших усилий не потребуется. Связь очевидна. И не может не броситься тебе в глаза. В момент своей смерти или незадолго до нее Барстоу держал в руках и пользовался не одной, а целым набором вещей, которые, не будучи сложными механизмами, вполне могли бы подойти для зловещей цели. Создается вполне четкая и ясная картина. Она требует не аргументов, а созерцания, как произведение искусства. А чтобы ею пользоваться, надо закрепить изображение. Вот я и спросил Анну Фиори, видела ли она когда-нибудь в комнате Маффи клюшку для гольфа. Результат был обнадеживающий. Хорошо, а если бы она сказала, что не видела? Я предупреждал тебя, Арчи, что даже ради твоих прекрасных глаз не стану отвечать на гипотетические вопросы. Что ж, это проще всего. Вульф сокрушенно покачал головой. Отвечать на них означало бы признать твое право на такой способ объяснений. Что же, я уже привык и лучшего от тебя не жду. Как, черт возьми, я могу знать, что бы я сделал, если бы докабы? Может, просто пожелал бы ей доброй ночи? Может, искал бы закрепитель в чем-то другом? А может, ничего бы не делал? Может, да, а может, нет. А что бы ты делал, если бы твоя голова была повернута задом наперед, а ты голоден и есть хочется? Я улыбнулся. Ну, с голоду бы я не умер, да и вы тоже. Это я уж точно знаю. Но как вы узнали, что Маффи убит? Я этого не знал, пока не пришел О'Грейди. Ты же слышал, что я ему говорил. Если полиция пришла с обыском к Маффи, значит, уголовное преступление или убийство. Первое, в свете всех других фактов, было маловероятным. Хорошо. Я припас свой главный вопрос под конец. Кто убил Барстову? Угу. Тихо буркнул Вульф. Тут уж надо создавать другую картину, Арчи. А она будет стоить денег. Она дорого обойдется тому, кто захочет ее купить и принесет солидный куш художнику. Один из ее персонажей стоит таких затрат. И чтобы продолжить мою избитую метафору, хочу сказать, мы не установим свой мольберт до тех пор, пока не будем уверены в комиссионных. Однако, если говорить откровенно, это не совсем так. Грунтовку фона, я думаю, мы начнем уже завтра, когда тебе удастся привести сюда мисс Фиори. Я готов привести ее хоть сейчас, если позволите. Сейчас всего лишь чуть более 9 вечера. Нет, слышишь, какой дождь за окном? Сделаем это завтра. Я понял, что спорить бесполезно, поэтому, полистав без интереса пару журналов и почувствовав, что тупею от безделья и скуки, я накинул плащ и отправился в кино. Только самому себе я мог признаться, что на душе неспокойно. Такое случалось со мной не раз, но я не собирался к этому привыкать. Я был абсолютно уверен, что Вульф не даст нам потерпеть неудачу. У него наверняка есть что-то в запасе. И все же время от времени сомнения одолевали меня. Я, пожалуй, никогда не забуду тот случай, когда Вульф уличил в мошенничестве президента одного из банков. Вернее, это сделал я на основании единственной улики – ручки без чернил на его столе. Помню, как мучили меня сомнения, и я успокоился лишь тогда, когда стало известно, что спустя час банкир пустил себе пулю в лоб. Помню, как до этого уговаривал Вульфа умерить свой натиск на него. Больше я уже никогда не пытался делать этого. Когда я говорил хозяину, что никто не застрахован от ошибок, он отвечал: «Ты видишь факт, Арчи, и ты ему веришь, но у тебя нет чутья на все явление в целом». После этого я даже посмотрел это слово в словаре, чтобы понять, чего я не разумею, но, увы, умнее не стал. Просто я перестал спорить с Вульфом, ибо знал, что это бесполезно. Чувство, подобное тому, что я испытывал и раньше, сейчас снова охватило меня. Мне необходимо было все обдумать, поэтому я накинул плащ и пошел в кино, где, сидя в темноте, уставившись на экран, я дал свободу моему мозгу думать, что ему хочется. Так я довольно быстро понял, как Вульф пришел к своему выводу. Кто-то решил убить Барстову, назовем его Икс. Он помещает в газете объявление, что требуется специалист, способный выполнить заказ. Он оговаривает, что ему нужен человек, который собирается покинуть страну. Если по отчаянию его потом разберет любопытство, это уже не будет представлять опасности. Карло Маффи откликнулся на объявление и получил заказ на конструирование некоего пускового устройства, которое можно легко вмонтировать в клюшку для гольфа. При ударе головкой клюшки по мячу устройство срабатывает по принципу спускового крючка и из полой ручки клюшки на немалой скорости выбрасывает иглу. Заказчик мог представить это как некое изобретение для демонстрации какой-нибудь комиссии по гольфу в Европе или что-нибудь в этом роде. Он так щедро оплатил заказ, что Маффи решил отложить отъезд в Италию. Видимо, это не устраивало заказчика, они повздорили, и Маффи обещал отплыть следующим пароходом. Мистер Икс тем временем решил использовать клюшку в задуманных целях, не дожидаясь отъезда Маффи. Он положил ее в сумку Барстоу, разумеется, она не должна была отличаться от обычных клюшек для гольфа. А потом случилось так, что в понедельник утром Маффи прочел в газете извещение о смерти Барстоу и, как говорят, к двум прибавив два, все понял. Сделать это было нетрудно, учитывая, что он знал, что изготовил и сколько за это ему заплатили. Мистер Икс позвонил ему, они встретились. Маффи поделился с ним своими догадками и попытался его шантажировать. Мистеру Иксу на сей раз не понадобились хитроумные устройства. Не откладывая, он пустил в ход самый обыкновенный нож, который предусмотрительно не стал вынимать из раны из-за опасений, что кровь испачкает сиденье машины. После этого он какое-то время кружил по Вестчестерским холмам, пока не нашел укромное местечко, где и спрятал в кустарнике тело Маффи. Лишь тогда он вынул нож из раны и по дороге бросил его в какой-нибудь водоем. Вернувшись домой, не так поздно, он, видимо, выпил пару рюмок виски и завалился спать. А утром, облачившись в визитку вместо обычного делового костюма, отправился на похороны своего друга Барстоу. Конечно, именно такую картину нарисовал себе Вульф, и она была безукоризненна. Но посидев в тиши кинозала, я пришел к заключению, что хотя она построена на одних фактах и никаких передергиваний нет, по идее она столь же оригинальна, как те, что уже рождались в головах наших предков еще до Коперника. Они тоже добросовестно использовали все известные им факты, чтобы доказать, что Солнце вертится вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца. Но как быть с фактами, что остались неизвестными? А ведь они есть. Требуя эксгумации, Вульф рискует не только 10 000 долларов, но и своей репутацией. Однажды один из его клиентов сказал, что он счастливчик, и ему всегда везет. Поэтому-то он так чертовски беспечен. Мне тогда эта характеристика моего хозяина понравилась, да и ему тоже. И тем не менее, я не мог не думать о том, что будет, если вскрытие покажет, что Барстоу умер от тромба, а в его теле никаких инородных предметов не обнаружено. То-то повеселятся все, от окружного прокурора до последнего постового где-нибудь на пляжах Нью-Йорка. В течение недели это заменит им все другие виды развлечений и сэкономит обычные расходы на дневные сеансы мультфильмов с Микки Маусом. Я не так уж был глуп, чтобы не понимать, что от ошибок никто не застрахован. Но тот, кто создал себе образ абсолютной непогрешимости, как, например, Ниро Вульф, не имеет права на ошибку. И все же я был глуп. Доведя себя до крайней степени раздражения своими сомнениями, я потом каждый раз убеждался, что Вульф прав. С этим сознанием я и вернулся домой, но Вульф уже лег спать. На следующее утро я проснулся, когда еще не было 7, но не встал, а решил понежиться в постели. Все равно заняться нечем, а за Анной Фиори ехать еще рано, поскольку Вульф освободится лишь к 11. Позевывая, я лежал, разглядывая веселый пейзаж на стене и фотографию родителей, а затем закрыл глаза. Нет, не для того, чтобы снова погрузиться в сон, ибо я уже хорошо выспался, а для того, чтобы прислушаться к многообразию звуков за окном. Но вскоре мне помешал стук в дверь. Это был Фриц. «Доброе утро!» – приветствовал его я. «На завтрак мне, пожалуйста, сок грейпфрута и маленькую чашечку кофе». Фриц улыбнулся. «Доброе утро. Там внизу джентльмен. Он хочет видеть мистера Нира Вульфа». Я быстро сел в постели. «Кто он?» «Назвался Андерсоном. Визитной карточки при себе не имеет». «Что?» Я спустил ноги на пол. «Ну и ну». «Он не джентльмен, Фриц, а всего лишь новоиспеченный богач. Новориш, как говорят французы. Мистер Нира Вульф надеется в скором времени облегчить его карманы. Скажи ему...» «Нет, ничего не говори. Я сейчас спущусь». Я быстро ополоснул лицо холодной водой, наспех оделся, кое-как прошелся щеткой по волосам и спустился вниз. Андерсон и не подумал встать со стула, когда я вошел. Он так загорел, что, встретя он мне на улице, я бы его не узнал. Он выглядел невыспавшимся и раздраженным, и причесан был так же наспех, как и я. «Я Арчи Гудвин», — представился я. «Вы, очевидно, не помните меня». Он не шелохнулся на стуле. «Возможно. Прошу извинить, но мне нужен Вульф». «Понимаю, сэр, но вам придется подождать. Мистер Вульф еще не встал». «Надеюсь, ждать недолго». «Трудно сказать, я сейчас узнаю. Прошу меня извинить». И я удалился в холл, где постоял у подножия лестницы, ведущей на второй этаж, раздумывая, такой ли это случай, чтобы заставить Вульфа изменить своим привычкам. Было без четверти 8. Наконец я решил подняться на второй этаж и, приблизившись к запретной 10-футовой черте перед дверью Вульфа, нажал кнопку на стене. Тут же раздался приглушенный голос шефа. «Кто там?» «Откройте, мне надо поговорить с вами». Щелкнул засов. «Входи», — буркнул Вульф. Думаю, если описать, что такое Вульф в постели, мало кто поверит. Это надо видеть собственными глазами. Мне доводилось видеть его в постели не раз, и я все больше укреплялся в мнении, что это зрелище достойно восхищения. Я увидел его под черным мягким из легкого шелка одеялом, которым он пользовался и зимой, и летом. Оно отвесно ниспадало к полу с огромного, как гора, тела. Чтобы увидеть его лицо, надо было подойти к изголовью и заглянуть под него. Подобное балдахину тоже из черного шелка. Под ним на белоснежной подушке лежала массивная голова, словно изваяние божества в храме. Когда я приблизился, из-под балдахина высунулась рука и дернула за шнур. Балдахин над изголовьем, собравшись складками, поднялся. Вульф сощурился от света, ударившего в глаза. Я доложил ему о визите окружного прокурора Флетчера М. Андерсона. Он ждет хозяина внизу. Вульф выругался, чего я в нем не выносил. Его ругань портит мне настроение. Он как-то мне объяснил, что если у кого-то ругань – это словоизвержение, у него это выражение определенных эмоций. Это случалось с ним редко, но в это утро он дал себе волю. «Ставь меня в покое, убирайся вон!» «Но Андерсон», – запинаясь, произнес я, – «если я ему так нужен, пусть приходит в 11, но это не обязательно. За что только я тебе плачу жалование?» «Хорошо, сэр. Вы, разумеется, правы. Я нарушил ваш распорядок и заслуживаю того, чтобы меня отругали. Но теперь, когда вы облегчили свою душу, позвольте мне заметить, что совсем неплохо было бы принять его». «Не позволю. А 10 000 долларов?» «Сказал тебе нет». «Ради всего святого, сэр. Почему?» «Черт бы тебя побрал, Арчи. Что ты пристал ко мне?» Голова Вульфа повернулась в мою сторону. Он выпростал руку из-под одеяла и погрозил мне пальцем. «Да, пристал. Иногда я позволяю тебе делать это, поэтому сейчас не буду тебя ругать. Лучше отвечу на твой вопрос, почему я не хочу сейчас видеть Андерсона. Причины три. Во-первых, я еще в постели, я не одет и у меня отвратительное настроение. Во-вторых, ты можешь справиться с ним сам. В-третьих, я прекрасно знаю, что такое эксцентричность. Ее законы беспощадны. Если человек, столько потративший усилий, чтобы прослыть оригиналом, при первом же подстрекательстве теряет выдержку и поступает, как каждый встречный, грош цена такому оригиналу. Уходи!